Глава 14. «Значит, ты любишь жесткое обращение? Хорошо, дорогой, буду знать. Если хочешь, можешь делать со мной все, что тебе нравится. Мне как при этом, ругаться или стонать? Ты только скажи, сделаю все, чтобы тебя порадовать. Продолжишь меня бесить, вновь превратишься в статую», — ответил я Дарни, усаживаясь в кресло. Вечно держать красноволосую в неподвижности не получалось. Ей надо было дышать. За 2 часа, что прошли с момента нашего появления в мире демонов, мне удалось добраться до города с телепортом, напугать всех демонов 3-го круга своим присутствием, оставить заявку у смотрителя портала на встречу с представителями какого-нибудь князя, желательно из тройки глав, после чего устроиться в ближайшей к порталу комнате, особо не спрашивая хозяев, можно ли нам здесь оставаться. Собственно, здесь мне и пришлось возвращать дар неподвижность. Не хватало, чтобы она умерла от нехватки воздуха. Хотя лично я бы прибил эту заразу, чтобы под ногами не путалась. «Как скажешь, дорогой». Красноволосая бестия встала напротив меня и совершенно неожиданно достала из пространственной аномалии наш походный чайный столик. В свое время Велея заполнила почти 1000 чайников ароматным чаем из Центрального дворца демонов, чтобы выставлять их при удобном случае. Вся семья знала, как трепетно моя жена относится к своему добру, поэтому никто не трогал ни чайники, ни несколько подносов с булочками, что выглядели крайне аппетитно. Велея называла это неприкосновенным запасом. И сейчас Дарн, наплевав на все негласные правила, достала один из чайников и, расставив пиалы, налила мне чай. Точно так, как делала это Велея, когда у нас появлялось время. Все это произошло настолько неожиданно, что я взял пиалу, отпил и только потом осознал, что происходит. «Как тебя легко приручить, оказывается». Дарна наслаждалась произведенным эффектом. «Раз и уже о своем демоне позабыл, стоило появиться рядом с тобой настоящей красотке. Я же тебе нравлюсь, Зандер?» «Ой, не делай такое лицо. Конечно, нравлюсь. Я это знаю, ты это знаешь, все это знают. Поэтому...» В комнате вновь появилась статуя с красными волосами. Слушать бредни Дарны мне не хотелось. Посмотрев на пиалу с чаем, я едва удержался от того, чтобы не вылить содержимое, а саму пиалу не разбить о стену. Этот чай готовила Велея, а пиалы являлись ее любимым чайным набором. Не знаю, как остальные, но я привык проявлять уважение к жене не только, когда она рядом. Велея старалась, готовила это все. Поэтому, даже пройдя через руки Дарны, чай не утратил той силы, что вложила в него моя жена. Представители Центрального дворца демонов прибыли через 2 часа. Как раз перед тем, как мне вновь пришлось снимать блокировку с Дарны. Конечно, можно было ее подержать в таком виде еще немного, но это опасно прежде всего для моего здоровья. «Так и скажи, что тебе нравится смотреть на меня в стазисе», произнесла Дарна, как только обрела подвижность. Ни криков, ни угроз, ни требований вернуть ее домой. Красноволосая вообще вела себя крайне непохоже на себя обычную. Разве что длинный острый язык жалил по-старому. Этого у нее было не отнять. «Хочешь, закажу свою статую в полный рост? Тебе как, с одеждой или без? Ради тебя, дорогой, готова даже обнажиться перед скульптором, чтобы фигура получилась как можно точнее. Я помню, как ты смотрел на меня во время примерки нижнего белья в школе возвышения. Как раздевал взглядом, как хотел меня. Хочешь, повторим? Мое белье всегда при мне. Красное, как ты любишь». «Я же могу засунуть тебя в лечебную капсулу на весь месяц», — произнес я, наблюдая через духовное зрение, как к нам двигается демон. «Не можешь», — улыбнулась Дарна. «Нет у тебя лишней лечебной капсулы, дорогой. Тем более на месяц. Представь, сейчас кто-то из твоей любимой семейки сломает пальчик, а все капсулы заняты. В одной лежит твоя ненаглядная, во второй будет лежать твоя судьба. Так что все, что ты можешь, блокировать меня на 2 часа. Больше выдержать мне не удастся. Ты же такой заботливый, такой внимательный. Не можешь позволить, чтобы я задохнулась. Мечта, а не мужчина». Ответить я не успел. Дверь отворилась, и к нам зашел представитель одного из князей. Мне уже доводилось встречать этого демона. Он присутствовал на арене во время моего боя с Долумваром. Бронзовый зародыш бога. Ему явно не нравилось, что его используют как обычного посыльного. Но вопрос был слишком серьезным, чтобы доверять его обычным демонам. «Искатель Зандер», — кивнул он мне, — и посмотрел на Дарну, что стояла с высоко поднятой головой и смотрела на демона так, как смотрят старшие на младших, при том, что к текущему моменту Дарна доползла всего лишь до серебряного владыки. До золота ей осталось не так много, один короткий рывок, но его ведь нужно сделать, верно? В 3-м поясе, где так мало энергии, владыке сделать его крайне тяжело, а собственных ресурсов у Дарны нет. «Это и есть истинная суккуба», — удивился демон. «Красивая, но от нее не веет желанием или сексуальностью. Суккубы такими не бывают. Ты являешься экспертом по суккубам? Прямо спросил я. Отношения между мной и Дарной никоим образом не позволяют окружающим относиться к моим спутникам с показным пренебрежением. Наши взгляды встретились, и я без лишней скромности начал выкачивать из демона энергию, буквально за несколько мгновений ополовинив все его запасы. Просто для того, чтобы в следующий раз он придержал язык. «Нет, искатель, экспертом я не являюсь». Демон умудрился сдержать гнев, хотя сердце бешено забилось. «Большинство демонов прекрасно знает, что мы с Велеей добрались до бронзового ранга. Но когда они видят обычных медных зародышей бога, память подводит. Хочется щелкнуть таких младших по носу, желательно вбив их по пояс в землю, чтобы они особо не возникали. В таком случае нам нужна встреча с тем, кто является экспертом. Главы Совета Князей дали мне право посетить матриарха суккубов. Мне и моей спутнице. Твое дело проводить нас к месту ожидания встречи, а не задавать лишних вопросов. Или я неправильно понял твой статус? Ты здесь как кто? Посыльный? Или имеешь право принимать какие-то решения?» «А ты умеешь заводить друзей, дорогой?» Дарна подошла ко мне ближе, встав рядом, но не касаясь. Каким-то невероятным чутьем красноволосая понимала. Если она возьмет меня под руку, вновь превратится в статую. Понебратского отношения я терпеть не собираюсь. «Моя задача — сопроводить тебя и твою спутницу в Центральный дворец», — холодно ответил демон. «Ну вот, еще один бронзовый зародыш бога, у которого появилась мечта меня убить». «Так сопровождай», — продолжил я. Последние дни выдались настолько суматошными, что я раздражался от любого повода. Черный полигон, поглощение энергии летающего бога, полет к семье, и вот сразу же путешествие к демонам. Мозгами я понимал, что мне стоит быть более вежливым и дипломатичным, но я просто устал всем кланяться. Еще и Дарна, чтобы ее демоны сожрали, пасть свою никак прикрыть не может. «Дорогой, ты же позволишь мне войти в Центральный дворец самой, а не в твоих руках? Я, конечно, люблю, когда твои нежные и крепкие руки меня трогают, но могу гарантировать, если оставишь мне подвижность, удовольствия будет больше. Или я чего-то о тебе не знаю? Ты предпочитаешь, когда твои женщины вообще не шевелятся?» Демон покосился на нас, но, наткнувшись на мой взгляд, пошел вперед. Мне требовалось еще 5 минут, чтобы заблокировать Дарну еще на 2 часа. Так что сейчас приходилось терпеть ее заскоки. Мы подошли к порталу, и наш сопровождающий первым скрылся в мерцающей пелене. Подавив раздражение, я взял Дарну за руку, пропустив мимо ушей очередной комментарий. И сделал было шаг вперед, но дорогу мне преградил смотритель портала. Что было весьма необычно. Обычно эти молчаливые парни не вмешиваются. «Моя семья благодарна тебе, искатель», — произнес демон. «Мы всегда гордились своей независимостью и неучастием в грязных дрязгах Центрального дворца. Поэтому нам было неприятно осознавать, что среди нас завелся предатель. Причем не один. С сектой Бохао работали сразу 3 наших бывших братьев. Это удар по нашей репутации, несомненно, но и большой плюс для нашего развития. Мало кому удается загнать нас в долги, как это сделал ты. Нам не нравится это ощущение, поэтому мы хотим от него избавиться». Я напрягся. Избавиться от долгов можно по-разному. Например, уничтожив того, кому должен. «Тебе знаком Фасор Рин?» — продолжил смотритель портала. Я кивнул и напрягся еще больше. Дело начало принимать довольно интересный оборот. «Мы можем ошибиться, искатель. Вместо того, чтобы отправить тебя в указанную твоим сопровождающим точку, случайно послать тебя и твою спутницу туда, куда не желает попасть ни один разумный. Ни демон, ни даус. Вы окажетесь в лапах дознавателя Центрального дворца. Наша ошибка в перемещении станет платой за твою помощь в поисках предателей. Фасор Рин просил передать, что те 3, что тебя интересуют, через 15 минут заступят на внезапное внеочередное дежурство. Других там не будет. Не знаю и знать не хочу, что все это значит, но я обещал передать новость и спросить, нужно ли нам ошибаться». «Через 15 минут?» У меня даже дыхание сперло от такой новости. «Дядя Альтай настолько заинтересован в нашем сотрудничестве, что готов пойти на небывалое. Он отдаст мне тех 3 дознавателей, которые пытали Альмирду и почти превратили гордую женщину в овощ. В свое время я обещал уничтожить этих тварей, и небо в лице отдельно взятого демона дало мне такой шанс». «Ты что, действительно думаешь про такое? Зандер, это же безумие. Дознаватели — одни из самых закрытых каст любого дворца. Их ненавидит большая часть живых существ, но поделать с ними никто ничего не может. Потому что дознаватели оберегают так, как даже секреты кланов не защищают. Ибо существ, упивающихся болью и умеющих доставлять ее так, чтобы жертва не сошла с ума или не умерла единицы, Что в нашем, что в здешнем мире. 15 минут. Смотритель проигнорировал фразу Дарны. «Я принимаю вашу ошибку», — кивнул я и посмотрел на Дарну. «Когда-нибудь ты поймешь, что ради своей семьи я готов разворошить любое осиное гнездо и забраться в любое защищенное место. Эти твари...» «Как хорошо, что я ничего не слышу и ничего не знаю», — оборвал меня голос смотрителя, после чего он громко произнес, обращаясь, как я понимаю, к слугам в соседней комнате. «Так, какие-то неполадки с порталом. Мне нужно 15 минут, чтобы его настроить. Пока погуляйте». «Зандер, это безумие». Никаких больше дорогой и какое белье мне надеть. Когда дело начинало касаться ее лично, Дарна резко обретала адекватность. Безумием было формировать связь между нами. То, что я собираюсь сделать, — необходимость. «Ты не понимаешь. Смотри, почему дознаватели до сих пор живы? Обычно это не самые высокоуровневые существа, а к ним на допрос отправляют даже зародыши бога. Но те ничего не могут сделать своим палачам. Почему? Разве тебе это не интересно?» «Интересно», — ответил я. «Только я знаю ответ на этот вопрос, Дарна. Могу тебя поздравить. Ты станешь первым человеком, что побывает в помещении дознавателя Центрального дворца мира демонов и не испытает на себе всю прелесть этого пребывания». Перед моими глазами все еще стояла картина, как дознаватели Центрального дворца демонов работали с палачами секты Бохао и Альмирдой. Духовное зрение позволило заглянуть туда, куда заглядывать право у меня не было. Портал выводил пленников не к самим дознавателям, а в отдельную комнату, обложенную металлом древних. Комната была насыщена порошком из металла, что окутывал неожидающих подвоха пользователей портала. Так что у них просто не было ни единого шанса избежать встречи с дознавателями. Закрыв глаза, я вспомнил структуру императорского дворца мира Даусов, где глубоко под землей находились людские палачи. Принцип был один в один, как здесь. Даже порошок такой же. Видимо, еще одно творение библиотекарей. Как теперь стало понятно, все, что похоже у даусов и демонов, пришло к нам от карликов. «Не уверена, что я первая. Твари, работающих на демонов, в нашем мире хватает. Взять хотя бы тебя. Вместо того, чтобы поддаться и стать моим, ты связал свою жизнь даже не с человеком, с демоном. Что, люди тебе настолько противны, искатель Зандер? Ты не думал, какие дети у вас получатся? Если вообще получится? Полудемон, получеловек. Те, кого не примут ни в этом, ни в нашем мире. Бррр. Даже не представляю, до какой степени нужно себя не уважать, чтобы целовать того, от кого несет кровью». Следующие 15 минут я провел в полной тишине. Дарна стояла рядом, привычно исполняя роль статуи. Нет, она никогда не исправится. Как только уничтожим связь, обязательно вытрясу из библиотекари информацию о том, каким образом можно разделить нашу пространственную аномалию, чтобы в ней больше не было Дарны. Это только в том случае, если красноволосая останется после разрушения связи живой. Ибо слушать все то, что порождает ее воспаленное сознание, у меня уже сил нет. Вот реально бесит. Может, действительно случайно повредить ей что-нибудь, да засунуть в лечебную капсулу, хотя бы на пару суток, мне хватит. Как представлю, что нам придется вместе жить какое-то время, мурашки по спине бегут. Небо не позволяет пытать тех, кто того не заслужил. Дарна не заслужила. Как же хочется. Даже представить трудно, как хочется сделать этой гадине что-то плохое. Так, Зандер, стоп. Если так дела пойдут и дальше, ты себе блоки возвышения заработаешь. Слишком много эмоций относительно одной особы. Думай лучше о том, каким образом победить Делайлу. Ибо прямо сейчас сделать что-то с бронзовым богом возможности у меня нет. Но она должна появиться. «Портал готов к работе», — спустя положенное время произнес смотритель. Он покосился на Дарну, но ничего не сказал. Демон полностью отыгрывал роль существа, которого интересует только качество работы портальной сети. Все остальное его не касается. Все бы так себя вели. Я тоже посмотрел на Дарну. Тащить ее на себе к дознавателям не самое правильное занятие. С другой стороны, мне не придется объяснять ей, что делать. Не нужно ни задерживать дыхание, ни формировать энергетический купол, ничего-то подобного. Когда ты неподвижен и лишен сознания, на тебя не действует металл древних. Проверено. Так что пусть пока отдыхает. Я перехватил ее за талию, в очередной раз поражаясь тому, как мое тело реагирует на близость с Дарной. Мозгами я терпеть не могу эту красноволосую заразу, но тело подводит. Только что от возбуждения прыгать не начинаю. Мы тоже готовы. Еще раз спасибо за ошибку. Если вы считали себя чем-то мне должными, мы в расчете. Но вот с Фасором Рином, как мне теперь кажется, рассчитаться быстро не получится. Дядя Альтая слишком мудрый и хитрый демон, чтобы вот так объявить о том, что он хочет получить за организацию моей небольшой мести. Удобнее перехватив Дарну, Я сделал несколько шагов, и мерцающая пелена портального перехода на несколько мгновений окутала меня белым маревом. Пространство вокруг обрело плотность, воплотившись в небольшую комнату. Ту самую, что я видел духовным зрением. Причем, прежде чем очертания приняли форму, начал действовать порошок. Он осел на моем теле, пытаясь забиться в нос, рот, глаза. Дознаватели прекрасно знали свою работу. Мелкая пыль в подавляющем большинстве случаев превратила бы демона или даоса в бесполезное существо. Сильное, несомненно, но все же бесполезное. Даже пространственным кошельком не воспользоваться. Находясь рядом со мной Вилея, я бы посмеялся. На сопряженные техники порошок не действует. Мы с Вилеей могли хоть в броню из металла древних залезть. Пока мы находились рядом, сопряженные техники продолжали бы свою работу. Сейчас же рядом со мной Вилеи не было, но ее и не требовалось. Потому что на истинного энергетического вампира металл древних тоже не действовал. Это не черный металл изнанки. С тем да, туго. Изобретение древних людей никоим образом не блокировало мои способности работать с энергией или блокировать других существ. Дарна, к примеру, так продолжала играть роль красивой статуи. Не заблокировал порошок из металла древних и духовное зрение. Так что я прекрасно видел, как в соседней комнате готовятся трое демонов. Они нацепили на себя странные костюмы, полностью изолировавшие их от этого мира. Технология пленения высокоранговых демонов была отработана прекрасно. Вот сейчас в ход пошел черный металл. Браслеты из него я ни с чем не спутаю. Дознавателей действительно было трое. Сколько здесь присутствовало пленников, даже считать не хотелось. Палачи секты Бохау, к слову, все еще были живы. Они находились без сознания тремя уровнями ниже. Судя по их виду, недавно с ними тесно общались дознаватели. Некогда упитанные тушки больше не выглядели счастливыми. Видимо, находиться на стороне своих жертв палачам не очень нравилось. Наконец, двери открылись, и в помещение вошли дознаватели. Костюмы действительно оказались весьма забавными. На лице имелось смотровое окошко. Я до последнего оставался неподвижным, ожидая полного открытия дверей. Подача порошка отключилась, однако открыть двери изнутри оказалось невозможно. Но вот после того, как проход оказался полностью открыт, и дознаватели явились за очередными жертвами, я начал действовать. Вся тройка являлась золотыми владыками с блоками возвышения. Зародышами бога без помощи секты им никогда не стать. Мои нити потянулись вперед, и, схватив каждого дознавателя, оторвали их от пола. «Альмирда из племени Урбангас передает вам привет», — произнес я, стараясь не отплевываться. Пыль все же умудрилась попасть мне в рот. Какое-то время обычные техники точно будут мне недоступны. Дознаватели явно хотели что-то сказать, но не смогли. Я просто разорвал их на мелкие части, как когда-то представители клана Тигра. Мозгами я понимал, эта троица выполняла приказ. Им было велено превратить Альмирду в овощ. Они и постарались. Вот только от того, что это простые исполнители, вину снимать с них я не собираюсь. Князь, что отдал приказ лишить Альмирду разума, мне известен. Это, как ни парадоксально, тот самый Лонд Кэрролл, которого от безумия спас уже я. Все же права была Вилея. У князей совершенно другой уровень мышления. То, что мы его спасли, было нашим долгом. Дальше он будет работать и действовать так, словно ничего подобного не происходило. Я поднял Дарну и вышел из насыщенной неприятным порошком комнаты. Все, что хотел, я сделал. Тройка моральных уродов мертва. Соваться в дела демонов и выяснять, к примеру, почему в соседней камере заперт какой-то мастер, я не собираюсь. Мне осталось только ждать. Портал к дознавателям был односторонним. Выбраться из этой западни можно было только вторым порталом, находящимся двумя уровнями ниже. Дорога туда была понятна, но ломать двери только из-за того, что мне тяжело подождать, я не собирался. Как не собирался прятать остатки дознавателей. Искатель свершил месть, и об этом должны знать все, чтобы в следующий раз, когда кто-то начнет пытать представителей моей семьи, они трижды подумали, нужно ли им это. С князем я тоже разберусь в свое время. Искатели от своих планов редко отказываются. Демоны забегали только через час. Видимо, нас все же потеряли. Активировался нижний портал, и к нам нагрянул ни много ни мало один из князей. Пусть второго ранга, но сам факт, что один из 17 прибыл лично за искателями, показывал отношение к нашему прибытию. К этому времени я уже сдул резкими порывами ветра всю зловредную пыль что с себя, что с Дарны. Подумав, что нехорошо показывать князю наши непростые отношения с красноволосой, я вернул ей подвижность, искренне ожидая криков. Поразительно, но их не последовало. Дарна осмотрелась, осознала, что прямо сейчас нам ничто не угрожает, после чего достала расческу и начала приводить свои волосы в порядок. Дверь в пыточную практически слетела с петель, когда в нее вломился князь. Демон сориентировался сразу. Тяжело через открытые двери не заметить кровавые ошметки на усыпанном синей пылью полу. «Мы будем ждать встречи с матриархом суккубов здесь? Или нас проводят в более удобное помещение?» — спросил я, словно ничего не произошло. Пояснять, почему я уничтожил дознавателей, желания у меня не было. О том, что произошло, моя семья уже знает, и этого достаточно. Когда Альтая рассказала Альмирде о том, что наставник Зандер уничтожил тех, кто ее пытал, мать Велея едва не проронила слезу. Вот только негоже было советнику главы племени, хотя скорее ветке клана Панд, ронять слезу. Так что она просто произнесла, что не сомневалась во мне ни на мгновение. Искатель сказал, искатель сделал. Единственный комментарий был связан с тем, что Велея расстроится, что я все провернул без нее. И в этом я был с Альмирдой целиком и полностью согласен. Как только моя жена выйдет из лечебной капсулы, придется задабривать ее какими-нибудь вкусняшками. К примеру, созданными по рецепту артефактора Бурвала. Кстати, только сейчас понял. А ведь сам артефактор пропал без вести. Он отправился в Центральный регион рассказывать прежнему главе клана Феникса о том, кем является его жена. И все. Больше о нем не было ни слуху, ни духу. Что не есть нормально. Даусы с таким опытом и навыками просто так не исчезают. Так, что-то мне подсказывает, что дело здесь нечисто. Вот только что. Зандер, мысли.